Глава 35. «Простите, простите меня, прекрасная леди, но я просто не смог сдержать чувств». Лорд Кроуби усадил ошарашенную, испуганную Лис в кресло в шикарно обставленной комнате и захлопотал вокруг. «Что вы себе позволяете?» Пискнула девушка, а сама в это время принялась незаметно оглядываться. Последние события обострили ее паранойю, и меньше всего она сейчас готова была поверить в приступ романтических чувств, которые вдруг обуяли этого странного господина. «О, простите меня!» Белокурый красавец припал на одно колено, схватив Элизабет за руку, глянул в глаза, а потом опустил длинные ресницы так, что глубокие тени легли на скульптурно вылепленные скулы. «Простите, просто не смог. Я потерял покой и каюсь, вместо того, чтобы спокойно ждать встречи с другом, бросился узнавать о вас все, что мне могли сообщить в Академии добрые люди. Увы, я не смог сдержать этот не совсем благородный порыв, но вы должны меня понять. Сердцу не прикажешь». «Да что за чушь вы несете?» В совершеннейшем изумлении Лис отняла у него свою руку и даже чуть отодвинулась от сумасшедшего вместе со стулом. Только ножки противно скрипнули по зеркальному паркету. «Это не чушь», — грустно покачал головой лорд Кроуби. «Вы сейчас все поймете. Первое, что я услышал, начав расспрашивать о вас, прекрасная леди, это история о том, как вас буквально силой похитили из актового зала, когда вам вручали диплом, и заставили выйти замуж, даже не спросив вашего согласия. Это ужасно, но дает мне определенную надежду. Мне стыдно от этой низменной радости, но я не могу втайне не ликовать от одной мысли, что ваш брак может быть вам противен, и тогда вы согласитесь принять мою помощь». Лис несколько раз вдохнула и выдохнула. «Так, спокойно. Спокойно. Есть шанс, что он действительно просто чокнутый влюбленный, а не злодей-маньяк-похититель блондинок. Все же трудно поверить, что такой красивый и богатый мужчина ловил на улицах девчонок, чтобы убить мучительной смертью от голода и жажды». «Спасибо за заботу, лорд», — как можно вежливее и доброжелательнее постаралась выдать Элизабет. «Мне, право, даже жаль вас разочаровывать, но вас неверно информировали. Дело в том, что это не меня насильно выдали замуж. Все было наоборот. Это я накинулась на своего будущего мужа с поцелуями посреди актового зала и буквально вынудила его на мне жениться. Именно потому, что давно его люблю». «О!» — произнес лорд, и Лис незаметно поежилась. Ей на секунду показалось, что в глазах Кроуби мелькнуло что-то такое непонятное и страшное. Но она мужественно постаралась не показывать испуга. Очень жаль, но, возможно, у меня получится вас переубедить. Все же такой скоропалительный брак, а репутация у вашего жениха своеобразная. Может быть, вы решите взять паузу и время на обдумывание, если вы с вашим мужем... Простите за столь интимные подробности, еще не подтвердили свой брак физически, я бы мог предоставить вам убежище на это время и, что скрывать, предложил бы свое общество, исключительно невинное, уверяю вас. Спасибо, лорд, но я уверена в своих чувствах. Ощущение опасности все нарастало, и Элизабет решила, что тянуть время смысла нет. Надо выбираться отсюда. Я люблю своего мужа, и наш брак закреплен как положено. Поэтому еще раз прошу прощения, но я вынуждена вас покинуть. Очень жаль, — с искренним огорчением повторил лорд Кроуби и вдруг как-то нехорошо улыбнулся. Очень жаль, что добром не выйдет. Лис напряглась. Она уже несколько секунд незаметно пыталась построить пробивающий портал для начала куда угодно, лишь бы покинуть это место. Но заклинание почему-то не срабатывало. Не тратьте зря силы, прекрасная леди. Отсюда невозможно открыть проход без моего позволения. Что это значит? Я слишком долго искал тебя, источник, чтобы вот так просто отпустить. Прости, малышка, но раз не вышло по любви, я заберу принадлежащее мне силой. Стремительного движения мужчины, даже готовая к обороне лис, отследить не смогла. Миг, и что-то больно ударило ее по голове и шее, а потом стало темно. Вот так. Одного удара оказалось достаточно, чтобы дипломированная магичка, уже начавшая было попытки сориентироваться и дать отпор, просто потеряла сознание. В себя девушка пришла очень быстро, но толку от этого не было. Первое, что она почувствовала, это то, что руки стянуты за спиной, причем не просто веревкой, а паутиной праха, гадостью, полностью лишающей мага возможности применить силу. Стало так страшно, что лис, наверное, не выдержала бы и завыла, если бы именно в этот момент не услышала, как кто-то уже скулит совсем рядом с ней. С трудом разлепив ресницы и едва слышно застонав сквозь зубы, девушка повернула голову и попробовала сфокусировать зрение. Бездну под ноги тому, кто с ней это сделал. Мало того, что в глазах двоится, так здесь еще и темно. Тихий скулёж совсем рядом не утихал. Сквозь невнятные жалобы постепенно стали прорываться причитания. «Это ты виновата! Это ты! Это все ты! Из-за тебя!» Элизабет несколько секунд думала, что это именно у нее начался бред. Иначе откуда бы в темноте эта ставшая уже привычной песня новой родственницы? И когда она вдруг осознала, что ей не чудится, и в этом темном каменном мешке, где отвратительно воняет плесенью и какой-то гнилью, она и правда не одна, а с Едвигой, пришлось до крови прикусить губу, чтобы не заорать и не устроить истерику с битьем головой о каменный пол. Медленно отдышавшись, лис собралась силами и поползла на звук. Благо, Яда продолжала причитать и ныть, не переставая. Рывок, еще рывок, ползти со связанными руками, извиваясь по полу, как гусеница, то еще удовольствие. Плиты холодные, щербатые, местами их края отбиты острыми осколками, которые впиваются в тело и рвут одежду. Но это все ерунда. Надо только еще немного постараться оттолкнуться. Этот скот, который их похитил, он и ноги спутал. Вот точно полное впечатление, что ты бездного глупая гусеница. Едвига взвизгнула, когда лис наконец добралась до нее и привалилась плечом к рыдающей родственнице. Судя по всему, сестра Яра тоже была спутана паутиной, так что визжать она могла сколько угодно, а вот отпрянуть у нее толком не получилось. «Заткнись», — рявкнула Элизабет и закашлялась. Оказалось, что голос почти пропал, и горло саднит так, словно она долго кричала на морозе. «Едвига, замолчи! Тш! Ну, тихо! Перестань скулить! От этого только хуже становится!»